Жаркое солнце освещало пески Сахары, Белую гору с ее нескончаемыми дюнами, Брендовскую пустыню, а также пустыню Гоби, сухие сосновые бары под Варшавой —